Глава 7. Во второй раз за последний месяц Риван оказался за столом в тесном закутке логова торговца в компании отбросов карусканского общества. «Ты что, не мог просто вызвать меня по Галакому?» — спросил он Кандеруса, присаживаясь на стул. Т-3 послушно проехал под столом, устраиваясь в ногах у двоих друзей, подальше от норовящих споткнуться об него официанток. «Я хочу поговорить с глазу на глаз», — ответил мандалорец. «Звучит зловеще?» Т-3 пискнул, соглашаясь. «Ты все еще видишь те кошмары?» — спросил Кандерус. «Иногда я справляюсь». Сны теперь мучили его лишь 2 или 3 раза в неделю, а не каждую ночь, как раньше. Риван не мог с точностью сказать, что было тому причиной. Его бессознательно усилившийся контроль над угнетенной памятью, или то, что он пытался изучить свои видения. Каким бы ни было объяснение, за последнюю неделю ему наконец удалось урвать несколько ночей спокойного сна. Этого было мало, чтобы избавиться от кругов под глазами, но все же Риван уже не чувствовал себя таким вымотанным. «Рассказывай, что ты выяснил», — попросил он. «Я не нашел ничего о планете бурь и вечной ночи, но я все равно раскопал нечто интересное». Т-3 у ног Ривана дважды бибикнул. Даже астроандроиду было понятно, что Кандерус не решается заговорить. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я куплю у тебя эту информацию», — пошутил Риван. «Я сегодня не при кредитках». Кандерус неловко заерзал на месте, затем подался вперед и тихо зашептал. «Я, скорее всего, не должен тебе об этом рассказывать. Ты как-никак джедай, но я думаю, ты имеешь право знать правду. Если тебя волнует, не побегу ли я в совет выбалтывать твой секрет, будь спокоен, не побегу». «Не только в них дело. Сенату тоже знать не стоит». «Что бы ты ни выяснил, это явно не лучшие новости», — заметил Риван. «Зависит от точки зрения». Здоровяк снова откинулся на стуле и глубоко вдохнул. Риван молчал, позволяя другу собраться с мыслями. «Я связался кое с кем из своих, как ты и просил», — заговорил Кандерус. «Я разузнал, что десятки самых сильных вождей собирают свои кланы на Рикаде». Риван знал, о какой планете говорит мандалорец. Расположенный в системе с аналогичным названием во внешнем кольце, Рекиад был необитаем и покрыт льдами. «Они готовят новое вторжение», — предположил он, посчитав это главной причиной, почему Кандерус хочет скрыть информацию от Совета и Республики. «Нет, не готовят», — заверил его Кандерус. «По крайней мере, пока не готовят. Они ищут маску Мандалора и думают, что ты спрятал ее на Рекиаде». В голове у Ривана стремительной вспышкой мелькнуло воспоминание. Они с Малоком стоят на вершине ледника в завихрениях метели. Образ растворился в подсознании быстрее, чем Риван успел за него ухватиться. Но все же этого краткого мига хватило, чтобы подтвердить правоту Кандеруса. «Они правы», — пробормотал Риван. Кандерус хранил молчание, видимо, ожидая, что его друг продолжит говорить. Но Ривану нечего было добавить, память не желала возвращаться. «Ты знаешь, что значит эта маска для моего народа», — произнес Кандерус. «Без нее мы бродяги, бесцельно скитающиеся по галактике. Вернув маску, мы вернем былую славу и силу мандалорцев». Ривану все это было прекрасно известно, и он неспроста спрятал маску после того, как убил Мандалора Наивысшего, тем самым окончательно деморализовав поверженного противника. Он надеялся, что у мандалорцев уйдут целые поколения, чтобы прийти в себя после утраты своего священного символа. Без маски воинственно настроенные кланы передрались бы за власть между собой и думать позабыли бы о том, чтобы нападать на республиканские планеты. Но если маску вернуть... «Тот, кто вернет ее, будет провозглашен новым вождем кланов», — продолжил Кандерус. «Народ обретет нового Мандалора и последует за ним туда, куда он велит». Риван сознавал, что Кандерус делится с ним этими сведениями лишь потому, что безоговорочно доверяет. Они слишком многое пережили вместе, чтобы иметь друг от друга секреты. И он также хорошо понимал, почему друг говорит об этом с такой неохотой. Кандерус был мандалорцем и тревожился за судьбу своего народа. Раны, нанесенные Мандалорской войной, были еще свежи в памяти джедаев и республики. Возникший на горизонте призрак Мандалорской армии, воспрянувший под началом могущественного лидера, не останется незамеченным. Даже если джедаи снова останутся в стороне, Сенат непременно пошлет флот, чтобы уничтожить потенциальную угрозу до того, как она станет реальной. Ослабленные и дезорганизованные мандалорцы вряд ли окажут серьезное сопротивление. После их неминуемого краха Сенат с большей долей вероятности заставит выжившие кланы разоружиться и отказаться от своих традиций и воинских устоев. Если республика проведает о том, что происходит, мандалорцы, какими их знал Кандерус, исчезнут навсегда. И ты считаешь, что мандалорцы нападут на республику снова, как только маска будет найдена? Зависит от того, кто ее найдет, признался Кандерус. Вожди некоторых кланов спят и видят, как бы отомстить за наши неудачи. Другие могут попытаться возродить нашу культуру. Мы были великими воинами и до того, как пошли войной на республику. Не исключено, что нам удастся вернуть себе доброе имя, не нарушая подписанных мирных договоров. «Договоров, которые навязал вам я», — подумал Риван. Существовала некоторая ирония в том, что Кандерус поведал все это главному виновнику поражения мандалорцев. Почти десятилетия назад Риван был одним из немногих, кто желал поставить на место кланы захватчиков. Но теперь он был не тот, что прежде. Джедай больше не цеплялся за стереотипы о плохом и хорошем, добре и зле. Он, как никто другой, осознавал, что свет и тьма образуют сложное и запутанное переплетение. И на подсознательном уровне понимал, что все это каким-то образом связано с его снами о темной планете, охваченной бурями. Мандалорцы могли представлять вполне реальную угрозу, однако видения убеждали Ривана в существовании чего-то более опасного, что пока находится за пределами его понимания. Судьба всей галактики могла зависеть от того, что скрыто в его памяти, и что пытается прорваться на волю из ловушки его собственного разума. Послав республиканский флот разделаться с кланами, он ничуть не приблизится к разгадке своей тайны. «Ни совет, ни сенат ничего не узнают», — заверил Риван своего друга. «Но тот, кто найдет маску Мандалора, определит судьбу твоего народа на ближайшее тысячелетие. Я полагаю, нам не помешает при этом присутствовать». Широкая улыбка расплылась по грубому, покрытому шрамами, лицу Кандеруса. Он потянулся через стол и хлопнул Ривана по плечу. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Пора собрать всю старую банду для нового приключения». «Не всю», — поправил его Риван. «Джухани и Джоли — джедаи и отвечают перед советом. Они могут счесть своим долгом доложить о происходящем. Но я не слишком буду возражать, если котяра и старичок останутся дома. Я также не хочу впутывать мессию из-за Албара», — продолжал Риван. «И они целый год вкалывали, чтобы открыть свое дело по экспорту-импорту. Я не могу просить их все бросить». «Они бросят, если ты попросишь», — заметил Кандерус. «Даже раздумывать не станут». «И именно поэтому лучше не стоит этого делать. У мессии и так жизнь была не курорт. И теперь, когда наконец все наладилось, я не имею права все испортить». «Ладно», — Твилеку вычеркиваем, но Заалбар... Этот Воки сможет о себе позаботиться, даже если жизнь к нему задом повернется. Мессия и Большой Зи, команда, не нам их разлучать. Кандерус закатил глаза. Кажется, у нас намечается нехватка кадров. Т-3 встревоженно чирикнул, и Риван успокаивающе похлопал его по корпусу. Не бойся, приятель, ты слишком ценен, чтобы тебя оставлять. Астродроид снова засвистел. «Дело, говоришь», — согласился Риван. «НК бывает немного вспыльчив, очень уж любит устраивать кровопускание по поводу и без. Ты же понимаешь, что мы летим на планету, полную мандалорцев», — напомнил ему Кандерус. «Скорее всего, там без кровопускания не обойтись». «Я надеюсь, что хотя бы с несколькими кланами получится договориться», — объяснил Риван. — Если мы возьмем с собой дроида-убийцу с маниакальными наклонностями, нам вряд ли дадут шанс объяснить, что мы пришли с миром. — У нас по-прежнему недостаток в кадрах, — повторил Кандерус. — Что насчет той девчонки-джедая, которая помогала тебе на войне, той, которую теперь кличут изгнанницей? — Митра, — сказал Риван. — Я слышал, у нее были терки с советом. «Я не знаю, где она теперь. Может, имеет смысл ее разыскать?» — настаивал Кандерус. «Она неплохо показала себя в бою». Риван не знал, как много Кандерусу известно о Малакоре-5 и генераторе гравитационной тени. Отчет о сражении был запечатан в архивах храма. Мандалорец мог попросту не знать, что именно Митра заманила в смертельную западню столько его сородичей. Но был возможен и другой вариант. Мандалорец был прекрасно обо всем осведомлен и оттого лишь еще больше уважал Митру за жестокое, но тактически блестящее решение пожертвовать тысячами своих бойцов ради полной победы над врагом. В любом случае, Ривану не хотелось вдаваться в печальное повествование о том, как Митра порвала связь силой и была изгнана. «Может, она и не в ладах с советом, но она остается джедаем», — солгал он, стараясь не обращать внимания на кольнувшее его чувство вины за судьбу Митры. «Ну, а кто тогда остается? Ты, я и это недоделанное ведро с болтами?» Кандерус отвесил Т-3 шутливого пинка своим тяжелым ботинком. Остромех в ответ сердито бибикнул. «Не забывай о Бастиле», — прибавил Риван. «Я думал, ты не хочешь втягивать в дело джедаев?» «Она моя жена», — сказал Риван. «Я ее не оставлю». «Ладно, дело твое». Кандерус примирительно вскинул руки. «Пускай летит с нами. Но неужели ты всерьез надеешься убедить ее, что отправиться во внешнее кольцо и там рыскать по замерзшим пустошам Рикиада? Хорошая затея!» «Ну...» — Риван пожал плечами. «В конце концов, мы еще никуда не летали на медовый месяц». Когда он вернулся, Бастила ждала его в гостиной, коротая время за просмотром головидео. Риван гадал, сколько она уже так сидит. Он не сообщил ей, куда направляется, и ни разу не упомянул о том, что посылал Кандеруса к мандалорцам на разведку. Он просто не видел смысла волновать жену, если она все равно не может ничем помочь делу. Теперь же, когда у Ривана появился план действий, ему не терпелось поделиться им с возлюбленной. Просто нужно было сделать это как можно аккуратнее. «Прости», — начал он, нагнувшись, чтобы поцеловать Бастилу. «Я не рассчитывал, что вернусь так поздно. Тебе надо было ложиться, не дожидаясь меня». «Ничего», — ответила она, поймав Ривана за руку и потянув к себе на диван. «Мне все равно не спится». По-прежнему не выпуская его руки, Бастила повернулась к нему лицом и проговорила. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Мне тоже. Важные новости». «Держу пари. Держу пари. мои важнее», — ответила она с едва заметной улыбкой на устах. «Ты проиграешь пари», — предостерег ее Риван. «Я беременна». На несколько долгих секунд Риван лишился дара речи. Когда он, наконец, обрел голос, все, что он сумел из себя выдавить, было: «Ладно, ты выиграла». У Ривана не укладывалось в голове, как он мог проглядеть, что Бастила ждет ребенка. Хотя срок беременности был еще слишком мал, чтобы появились видимые внешние изменения, трудно было не замечать очевидного. В тот же миг, когда Бастила поделилась с ним радостной новостью, Риван отчетливо ощутил через силу растущую в ее чреве новую жизнь. «Наверное, я старею, теряю хватку», — сказал он, нежно прикасаясь к еще пока плоскому животу жены. «Твои мысли были заняты другим», — напомнила ему Бастила, — «и ты не досыпаешь». Еще было слишком рано говорить о поле ребенка, но для Ривана не имело значения, мальчик это или девочка. У них с Бастилой будет ребенок, и значит, сегодня самый счастливый день в его жизни. Если бы не одна маленькая загвоздка. «А теперь расскажи, почему мои новости так не вовремя?» — прошептала Бастила, словно прочитав его мысли. Немного оправившись от радостного потрясения, Риван поведал Бастиле о своей встрече с Кандерусом. «Я должен лететь», — тихо закончил он. «Это единственный способ узнать, что значат мои видения». «А что, если ты так и не узнаешь?» — возразила Бастила. «Твои кошмары и так мало-помалу уходят. Может, они сами исчезнут через пару месяцев?» «Может быть», — неохотно согласился он. «Но я не думаю, что все так просто, что это старые воспоминания рвутся наружу и ничего более. Это предупреждение. Даже если кошмары прекратятся, то, что они знаменуют, никуда не исчезнет». «Разве ты недостаточно сделал?» — спросила Бастила, чуть повысив голос. «Ты спас республику от мандалорцев, ты избавил ее от Малака. Взамен тебе прочистили мозги, и ты угодил в немилость к ордену». Она отодвинулась от Ривана, все больше распаляясь. «Ты им ничего больше не должен. Ты сполна заплатил за свои ошибки. Ты многое принес в жертву. Ты заслужил право прожить оставшуюся жизнь в мире и покое». «Если этого не сделаю я, то больше некому», — ответил он, качая головой. «И что? Никто ничего не делает. Уж не знаю, какое зло притаилось в неизведанных регионах. Но могут пройти десятилетия, прежде чем оно появится на свет. К тому времени мы оба поседеем и состаримся. Мы можем прожить абсолютно счастливую жизнь. И ты намерен рискнуть всем, что у нас есть?» Соблазн послушаться ее был слишком велик, и очень просто было притвориться, что ничего не происходит, и жить в блаженном неведении, как и триллионы существ по всей галактике. Но в словах Бастилы было кое-что, с чем Риван не мог согласиться. «Я делаю это не для республики», — объяснил он, — «и не для тебя, и даже не для самого себя, но для нашего ребенка и для наших внуков. Мы с тобой можем и не дожить до грядущих ужасов, но они доживут». Риван крепко обнял ее. «Ради них мы должны защитить республику. Нам придется рискнуть собственным счастьем, чтобы они обрели его вместо нас». Бастила ничего не ответила, лишь приникла к нему, положив голову на плечо. Риван знал, что она думает о том же самом. «Когда вылетаем?» — спросила она после долгой паузы. «Ты не полетишь со мной», — мягко возразил Риван. «Вдруг я что-то найду на Рикьяде, какую-то подсказку из прошлого. Что если она заведет меня в глубины внешнего кольца или даже в неизведанные регионы? Путешествие может затянуться на месяцы, а то и дольше. Ты хочешь родить ребенка где-нибудь в необитаемом мирке, на самых задворках галактики? И что нам делать тогда? как нам заботиться о младенце в этих условиях. Я не стану так рисковать жизнью малыша, и ты, я уверен, не станешь». Бастила нежно приложила два пальца к его губам. «Если я скажу, что ты прав, — прошептала она, — ты, наконец, заткнешься?» Он молча кивнул. «Потому что я знаю пару способов провести последнюю ночь перед твоим отлетом куда более толково, чем заниматься пустой болтовней». Риван даже не собирался с ней спорить. Бастила захотела проводить Ривана и Т-3 до космопорта. Кандерус уже был там, загружая в черный ястреб припасы. Ястреб верно служил Ривану во время его охоты за Дартом Малоком. Сменивший многих владельцев, контрабандистов и пиратов, этот корабль был одним из самых быстрых в галактике. На нем было достаточно места, чтобы с комфортом разместить по меньшей мере 8 членов экипажа, с грузом и провизией. Но если потребуется, с кораблем мог управиться и один единственный пилот. Официально черный ястреб все еще принадлежал Давику Кангу, преступному боссу с планеты Тарис. Но Давик уже не придет предъявлять права на собственность. Он был давно мертв, а его тело осталось под руинами Тариса после того, как Малок разбомбил планету-город с орбиты. «Поосторожнее там», — попросила Бастила. «Я всегда осторожен», — ответил ее муж с улыбкой, смахнув слезу в уголке глаза. Им не нужны были другие слова. По-настоящему они попрощались наедине, накануне ночью. Годы джедайских тренировок приучили Бастилу воздерживаться от публичного проявления эмоций. Но все же она встала на цыпочки и поцеловала Ривана долгим, страстным поцелуем. А потом быстро отвернулась и покинула космопорт. Кандерус недоуменно вздернул бровь, но тактично не стал интересоваться, почему Бастила не летит с ними. Они закончили предполетную подготовку корабля в гробовом молчании. 20 минут спустя черный ястреб взмыл к небесам.